щупальце наподобие медузы на спине содержали железы, выделяющие сильный парализующий яд. Однажды получив удар ими, большинство сразу же становится неспособными продолжать бой. Жертвы тут же будут раздавлены щупальцами или разрезаны пополам клешней и напоследок отправятся в пасть на животе. Таков его обычный способ убийства приключенцев. Еще нужно опасаться его возможности управлять водой, потому битва с ним требует разработки плана. Между прочим, в момент появления он упал в круглый каменный бассейн из дыры в потолке по центру комнаты, в тот момент он изменился, подстраиваясь под бросившего ему вызов. А вызов бросил один демон. Пока принцесса-сорванец тут, мой выбор способностей ограничен, но я мог использовать незаметные снаружи усиления тела, потому примерно за 3 минуты я смог его убить. Разбив прочный панцирь, под ним оказалась чрезмерно мягкая плоть, носящая способность или выше, потому у меня были некоторые проблемы. Отрезав несколько ног алебардой, но снизу снова выросли новые ноги, его скорость восстановления была огромна. Кроме того, получив урон выше своей регенерации, он начинал плавать по каменному бассейну и вылавливать гигантских крабов и рыб. Поедая их, он очень быстро восстанавливался, потому разборка с ним затянулась. Разок, так восстановившись, я естественно сделал так, чтобы он не смог больше есть крабов и рыб, но кто бы мог подумать, что когда их не станет, он начнет жрать свои отрубленные щупальца и за счет них восстанавливаться. Ну, я сам иногда так делаю, так что невелик трюк. Условия выполнения выполнены. Являющемуся исполнителем будет передано редкое умение. Являющемуся исполнителем будет передано редкое умение. Являющемуся исполнителем будет передан магический предмет класса. Являющемуся исполнителем за выполнение достижения будет отправлен поздравительный подарок. И снова я смог выполнить местные истории. Как видно, у этих местных историй обычно по 7 условий выполнения, и выполнив 3 или больше, история считается выполненной. Условие почти всегда входит. То есть если идти в одиночку, шансов выполнить будет больше. Как бы то ни было, цель от этого не меняется. Ну, можно сказать, что это весьма быстрый способ усилить себя. Конечно, бросить вызов в одиночку усиленному лабиринтом боссу весьма непросто, но не невозможно, я ведь так делаю. Вот только даже имея возможности, сможешь ли выполнить условия, скорее зависит от удачи, надо будет попробовать канамитян к этому приспособить. Таким образом, собрав трупа Кутопу, я его потом съем, без промедления устроили битву с боссом для канамитян. Я уже знаю об условиях выполнения, потому выполнить их было довольно просто. Таков был план. Победив нового рожденного подземельем Акутопу Хай за 10 минут, но все же успешно выполнив, канамитян получила такие же, как и у меня, способности. Правда, не было, вместо него был артефакт того же ранга, что весьма меня заинтересовало. Надо полагать, в получаемых магических предметах есть разброс, потому они могут отличаться по способностям и форме. Единственное, что предметы должны быть связаны с боссом-монстром, ну это понятно. Я решил попробовать покров водного призрака, и моментально получил экзоскелет, похожий на Акутопу Хай. Как и 2 других моих экзоскелета, и он совершенно не сковывал движения. Щупальца на спине и осьминожьи ноги двигались по моему желанию, хотя к ним и нужно было привыкнуть. То есть можно считать артефакты типа чем-то вроде экзоскелета или превращающего предмета. Между тем, со слов охраняющего принцессу юноши и рыцаря, даже среди своего класса, если говорить о цене купли-продажи, изначально относиться к самым дорогим. Артефакт, способный дать владельцу умение и внешность босс-монстра, получаемый только за выполнение. Кроме того, полученный канамитян вместо клинка формировал щупальца, как у медузы. Так же, как и боевой покров Акутопу Хай, содержащий сильный парализующий яд, 10 тки призываемых щупалец имели восстанавливающие способности и свободно двигались, подчиняясь воле хозяина. При этом они могли превращаться в острые шипы или, связавшись воедино, становиться кнутом. В оружии был огромный спектр применения. Кажется, канамитян действительно ступила на путь королевы. Обычно добрая, светлая и элегантная девушка, с ней проблем нет, но как у нее щелкнет переключатель в голове, становится жестокой, вроде того случая, как она свернула голову напавшему на меня во сне гоблину, я начинаю слегка волноваться. Ну да ладно, сложно будет не мне, а противникам, вставшим у нее на пути. Вернемся к нашему разговору, быстренько собрав превратившийся в огромную глыбу льда труп второго Акутопухай, собрав разнообразные полезные ингредиенты в комнате босса, такие как светящие растения, плавающие в воде, а также гигантских крабов и рыб, которых ел Акутопухай. Светящиеся растения выросли в месте, куда доступ весьма ограничен, потому крайне редки. Гигантские рыбы хорошо продаются как ингредиент для лекарства, а гигантские крабы задорого уйдут в качестве продуктов для дворян. Это нечто вроде бонуса для победивших Акутопухай, потому не имело смысла сдерживаться. Между прочим, с самого начала не собирали, потому что для их восстановления нужно время, и я решил, что мы сделаем это, когда закончим. Возвращались мы самым кратчайшим путем. Уставшая принцесса Сорванец была слишком медленной, потому я, посадив ее на плечо, выносил с удара появившихся перед нами монстров. За 2 часа мы вернулись назад. Радостная, как будто побывала на американских горках, принцесса слегка успокоилась. Вместе с тем я подумал, что устроил полезную прогулку для своих детей, как и положено хорошему отцу. Не только тренировать, но давать им возможность для обучения. День 163. К 3-му дню все группы, отправившиеся в лабиринт, благополучно вернулись. Хотя в некоторых группах и были серьезно раненые монстрами из подземелья, но с помощью зелий, сделанных алхимиком Сан, и лечения с помощью выпавших предметов, все обошлось без последствий. Время было, потому групп, достигших последнего этажа, было неожиданно много, не значит, что все они смогли победить босса, но были и такие. Наконец-то они смогли почувствовать силу, обретенную в тренировках, потому на их лицах было много счастливых улыбок. Среди победивших босса групп была группа, в которую входили Ари и Арджентти. Что и ожидалось от моих деток, в качестве награды за старания, я подарил отобранные у паренька из других земель демоническую пушку и табарджин. Ари получила демоническую пушку, а Арджентти табарджин. Потому что старшая дочь Ари предпочитала дальний бой, а старший сын Арджентти предпочитает ближний. Оба они были рады подаркам, потому драться из-за них не станут. Собрав и распределив собранные в лабиринте магические предметы, я решил позволить им сегодня отдохнуть и устроил выходной. Приставив к принцессе Сорванцу паренька рыцаря и канамитян для охраны и развлечения, я сам решил вместе с Ри и Арджентти опять покорить логово водных монстров. Пока мы добирались до последнего этажа, я показывал им способы убийства на попадающихся по дороге монстрах, а также методы их свежевания, попутно рассказывая об их слабых местах и прочие интересные вещи. Я еще со времен гоблина обладал расовой способностью, но скорость физического и умственного взросления была еще выше. Но все равно, как и ожидалось, они все еще оставались детьми. Если придут какие-нибудь братки со скрытыми намерениями, я, конечно, учил их, как надо действовать, но все равно они все еще чистые и наивные дети, потому обмануть их довольно просто. На всякий случай у них есть передатчик с моим клоном внутри, и я смогу помочь им советом, но все же хотелось, чтобы они имели боевую силу и знания, достаточные для того, чтобы действовать самостоятельно. Думая об этом, мы после обеда добрались до последнего этажа. Благо мы добирались кратчайшим путем, битвы и лекции не заняли много времени. У нас были враги послабее этих, и все равно нам приходилось идти медленно и осторожно. Как и ожидалось, папа невероятный. Послышалось сзади бурчание Ари, так и есть. Панцирь красного краба, я попробовал его потрогать, он оказался весьма прочным. И почему он так неожиданно просто сломался с одного удара, сказал Арджентти, наклонив голову. Желая показать детям спину настоящего отца, я привел двоих полюбоваться на мистический пейзаж в комнате босса. Вместе с тем, проведя повторное убийство Акутопухай, благо из свидетелей были только Ари и Арджентти, я использовал дупликацию способности, и весь процесс много времени не занял. Перед этим возведя мембрану, защищающую от звуковых волн, а также отдав им магические кольца из сокровищ Вельвета, которые позволяют защитить всего один раз от смертельной атаки. Закончив с приготовлениями, решил использовать, а также усилив им, я начал атаку. Сделав так, я сам удивился от громкости своего голоса, от него окружающие сталактиты посыпались, вода передо мной разошлась волнами и вспенилась. Отразившись от стен, звук еще больше усилился, достиг тела Акутопухай, который, медленно повернувшись ко мне, сел на землю. Выдав сдавленный звук, он перестал двигаться. Удивившись такому повороту событий, достав из коробки наконечник из наследства Вельвета, пустил в тело Акутопу Хай молнию. От молнии тело слегка обуглилось и от него пошел приятный дымок, но движений так и не последовало. Оставив его на некоторое время, но ничего не поменялось, видно, совсем окочурился. Условия выполнения выполнены. Являющемуся исполнителем будет передано редкое умение. Являющемуся исполнителем будет передан магический предмет. Являющемуся исполнителем будет отправлен. Наверное, приобретенный поднял мой шанс попадания по цели. Являющиеся частью правил этого мира редкие способности вроде отличаются от способностей, полученных моим. Большинство из них активируются самостоятельно. В отличие от тех, что я могу выключить и включить по своему усмотрению, полученных мною способностей, есть некоторые неудобства в их использовании, но иногда они дают вот такие вот удивляющие меня неожиданные результаты. Ну да ладно, собрав ставший третьим труп Акутопу Хай, а также значительно обмельчавшие с прошлого раза другие ингредиенты, повернувшись, чтобы отправиться обратно, я встретил взгляд Ари и Арджента. В довершение к странному молчанию, их взгляд был довольно необычным. Как будто они смотрят на что-то совершенно непонятное, таков был их взгляд. Обычно такими глазами на собственного отца не смотрит. Желая избавиться от этого неприятного ощущения, в этот раз я предложил Ари и Ардженте попробовать победить Акутопу Хай. Скажу сразу, я их не заставлял, спросив, хотят ли они, неожиданно возбудившись, они согласились. Вот только со мной это не станет тренировкой, но и Акутопу Хай не из тех противников, которого могут победить двое неумелых детишек. Использующая множество разных магических снарядов демоническая пушка Уари, взрывающие раны Табарджину Ардженте, хотя были у них, но использовать они пока не научились. Скорее всего, эта парочка вылетит из боя через пару минут, попав под щупальце, или будет раздавлена насмерть ногами осьминога. Потому я создал им в помощь двух черных рыцарей нежити с помощью И. Ари будет атаковать с дальней дистанции, используя разнообразные магические пули из демонической пушки, на средней будет работать Ардженте, используя серебряный протазан и только полученный Табарджин, а также стрелы-протазаны. Вблизи же Акутопу Хай будут отвлекать рыцари нежити. Такая стратегия. А я буду сидеть на входе в комнату, попивая эльфийскую выпивку и наблюдая за битвой. Про слабые и сильные стороны Акутопу Хай я им уже рассказал. Если что-то случится, я им помогу, так что все будет в порядке, так я думал. Но видно, я зря переживал. Из принявшей основную часть атак пары черных рыцарей нежити, один был полностью уничтожен, а второй только наполовину. При этом они ничего серьезного сделать и не смогли, но свою задачу как авангард выполнить сумели, потому другая пара, не получив особенных ранений, смогли убить босса. Хотя это и заняло больше часа, но его у нас было достаточно. Имея мощный авангард, сдерживающий быстрого босса, хотя и не выполнив условий для получения бонусов С, но они смогли убить босса, намного превосходящего по силе их самих. Значение этого было огромно, количество полученного опыта было просто ненормально. Упав от усталости на мокрый пол последнего этажа, лицом вверх, парочка значительно подняла свой уровень, Ари получила новые профессии, Арджента. У них уже была полученная во время тренировок и, кроме того, унаследованные от меня и. Все они пока были низкого уровня, но количество профессий было большим, потому их потенциал был огромен. Кроме того, тела обоих изначально значительно превосходили обычных людей, потому коэффициент усиления у них был просто несравнимый с людским. Носящие способности людей и нелюди-полукровки, по скорости роста, очевидно, находились на совершенно ином уровне. Может быть, эта парочка в будущем даже меня превзойдет. Дети и должны превзойти родителей, так я считаю, так что я буду только рад. Вот только проигрывать я не намерен, ведь на кону гордость отца. Подумав об этом, я похвалил детишек, собрал очередной труп босса, заживал черных косточек, после чего мы направились кратчайшим путем обратно. На обратном пути всех монстров я оставил на эту парочку, потому возвращение затянулось, но к ужину мы как-то успели. Поговорив о случившемся в подземелье, сегодня мы ужинали рыбными блюдами. Кроме того, в этот раз с водяного слизня упала. А причиной было то, что когда я использовал на ней, было сказано, что она хорошо идет с рыбой. На деле, попробовав всего глоток, Сладость действительно была невероятной, настолько, что даже слезы потекли, и правда хорошо пойдет к рыбе. День 164. С восходом солнца, наконец-то в город Лабиринт прибыли наши основные силы с базы. Их число достигало 400. Неплохое число, вот только основное количество составляли гоблины и хобгоблины. Потому ожидавшая прибытия основных сил принцесса не скрывала своего уныния. Сидя на моем плече, это серьезно. Нет, это же гоблины, ты наверное шутишь, говорила ее поведение. Вслух она это не сказала, но ее взгляд совершенно точно это говорил. То же самое было с пареньком-рыцарем и сопровождением, напрямую они это не говорили, но по их опущенным плечам было хорошо видно. Среди них, конечно, был Дурахан, Агры и прочие представители сильных рас, но если смотреть на общую картину, их было немного. Из-за того, что гоблины и хобгоблины повсеместно считались слабыми монстрами, они не могли положиться на отряд, наполовину состоящий из них. Такой ход мыслей был вполне естественен. Ведомые великим внуком дворяне решили устроить гражданскую войну, потому принцесса-сорванец хотела иметь как можно больший боевой потенциал, благо чтобы противостоять оппозиции, у нее было мало союзников, потому она решила положиться на военную силу. К тому же великий внук и компания скоро уже собрались действовать, потому она очень спешила. Поэтому она сильно надеялась на помощь, которую я подготовил, потому нельзя ничего было поделать с такой ее реакцией. В общем, она сама возложила на меня чрезмерные надежды, потому ничего не сказала, но реакция ее была заметной. Если бы я ничего не знал, может, я также отреагировал бы. Ее лицо стало серьезнее, видно, в уме она пересчитывала количество и расхождение с собственными планами. На лице ее появилась горькая улыбка, когда я в качестве испытания начал утреннюю тренировку. С утра сегодня посыпался белый снег и подул холодный ветер, одетые в зачарованные накидки с символом группы наемников, дышали белым паром во время разминки. Мы провели, как обычно, боевую тренировку. Небольшие ранения сразу же будут залечены передатчиков в виде заколки на ухе, потому их движения были весьма жестоки, и тренировка выглядела весьма экстремально. Не полностью увернувшись от взмаха меча, порезав горло, откуда полилась красная кровь, если бы рана была чуть глубже, она стоила бы жизни, но вместо того, чтобы остановиться, броситься на противника, как будто хищник на добычу. Размахивая одной рукой боевым молотом, со сломанной противником рукой, останавливая боль силой воли, в отместку раздавить живот противнику. Чуть в отдалении сражались маги, сея вокруг себя взрывы и разрушения, со страшным гулом. Множество раз отработанные комбинации, ведомые занимающими высокие ранги, издавая боевые кличи, обменивались атаками. Отрабатывая противодействие, характерным для людей боевым умением, умело используя технику для противостояния мощной силе. Хотя это и была тренировка, со стороны выглядело как настоящее сражение, словно совершенно не боявшиеся смерти. Глаза у принцессы и компании широко раскрылись, и какое-то время они так и стояли, растерянно глядя в их сторону. Психика обычных людей не была способна принять эту кровавую тренировку. Как организатору, может, мне не стоит так говорить, но тот, кто увидел это впервые, легко мог потерять дар речи. Не будь у них такой огромной регенерации, во время тренировки совершенно точно было бы несколько десятков трупов. Потому обычно так никто и не делает. И все же реакция у них была веселая, нас с Канами Тянной компанией она не слабо позабавила. Осознав это, принцесса-сорванец покраснела от стыда. Гоблины в моей группе наемников совершенно отличаются от обычных гоблинов, и это касается не только гоблинов, а всех членов. С гордостью посмотрев на нее, на что принцесса-сорванец такие же особенно дерзкие, как и апостол Роу говорил ее взгляд. Хотя ее лицо и покраснело от стыда, ее улыбка говорила о том, что ей крайне весело. Тренировка закончилась за час, после чего я приказал им расположиться в лесу неподалеку. Отголоски взрывов и дым я остановил, используя манипуляции воздухом, потому в городе-лабиринте пока о нас не знали, но нам, вышедшим оттуда на прогулку, пора было уже возвращаться. Естественно, я проверил наличие шпионов, но если вдруг кто увидит, то может посчитать это странным. Ну, это не страшно, завтра мы возвращаемся в королевскую столицу, потому сегодня мы будем до идеала оттачивать свои навыки в лабиринте, тренироваться, ходить за покупками, в общем, проводить весело последний день в городе-лабиринте. Думая, что пора бы уже начаться моей, я отправился в кровать. Четвертая глава. Все условия для начала выполнены. С выполнением условия. Первый параграф, второй параграф, третий параграф, четвертый параграф, пятый параграф, шестой параграф, седьмой параграф, восьмой параграф, девятый параграф, десятый параграф, одиннадцатый параграф, заключительный параграф, стали доступны. История уже продвинулась с первого параграфа до пятого параграфа, с текущим прогрессом невозможно пройти сразу все, только выполнив все условия, будет возможно пройти сразу все. Четвертая глава, шестой параграф начался. Желаем удачи. До того бывшие варианты «да» или «нет» в этот раз отсутствовали, то, что это стало обязательным, слегка превзошло мои ожидания, ну да, приготовления почти завершены, поэтому проблем не возникнет. Кроме того, эти оповещения все больше и больше изменяются. День 165. Ранним утром, путешествуя в повозке, мы вернулись в столицу тем же составом, что и выехали, потому что это показалось бы странным, если мы вернулись бы другим составом. Основные силы уже подобрались к столице, потому проблем не возникнет. Несвойственные для цивилизации данного периода, в королевстве благодаря руководству, долгим усилиям, появились полезные в быту водяные системы дренажа и водопровода. Потому не приходилось за водой идти к водоему, тут был водопровод и туалет. Вот только в момент его появления город уже был застроен, да к тому же не очень-то хорошо в этом разбирался. Потому, то ли из-за ошибки в проекте, то ли из-за постоянных достроек и перестроек, система канализации сейчас больше напоминала огромный лабиринт. Если, не зная туда сунуться, можно легко потеряться. И хорошо еще, если при этом нечего не произойдет. Эти запутанные туннели стали пристанищем монстров, таких как огромные, размером с собаку, с остальной шкурой и когтями крысы или нападающих стаей, производящие цепные взрывы, выделяющие горячий газ или плавающие в отходах, покрытые мусором. Хотя они и опасны, но эти монстры предпочитают темноту, потому на поверхность без нужды не суются. Если не считать тех, кто залез в туннели, пока среди жителей столицы от них никто не пострадал, потому обыватели туда не суются и даже близко не подходят. Благо трупы забравшихся туда ради игры детей, частенько находят неподалеку, а также тут нередко оставляют нежеланных детей. Иногда сюда заходят разве что приключенцы, взявшие задание на очистку канализации от монстров. Но для братков с темным прошлым, это просто превосходное местечко. Те, кто подбирает и продает выброшенных детей, или люди, торгующие запрещенными товарами, а также всякого рода отбросы общества, тут угнездились. Под землей расположены укрытия самых разных организаций и согласно чему-то наподобие бандитского пакта, здесь царит мир, но раз в несколько месяцев в определенный день тут проходят битвы за территорию. Это все скорее всего из-за того, что они живут в таком опасном месте. Я исследовал это место своими клонами, на предмет полезного его применения. Подземелье стало для меня свободным пространством для охоты на разного рода иностранных шпионов. Здесь я нашел логово организации, торгующей нелегальными препаратами, так как они не могли быть полезными принцессе, я их раздавил, но в результате осталось использованное ими раньше место. Оставленных комнат было достаточно много, и они были весьма чистые, было бы расточительно их так не использовать. Таким образом, я решил спрятать здесь свои основные силы. Хотя места всем и хватало, но все равно нужны были дополнительные работы по обустройству, потому я пристроил к ним знакомых с этим делом товарищей, оставшихся в лесном лагере. Потому прямо сейчас они ведут работы по улучшению своего места проживания совсем недалеко отсюда. Между тем не то чтобы королевская стража были совсем растяпы, хотя они и не смогли обнаружить проникновение отряда из 400 проникших в столицу. Так что можно сказать, что и растяпы, но из-за того, что я прорыл туннель под крепостными стенами наружу, я думаю, тут они ничего не могли поделать. Но то, что они его обнаружили, меня действительно удивило. Ну, сейчас это уже не имеет особого значения. Для начала, нужно подождать, пока рыба схватит наживку, а пока этот момент не настал, мы подождем. День 166. Сегодня после перерыва, мы возобновили, изначально являющейся целью нашей работы, тренировку стражи. Сразу по возвращению из города-лабиринта устроить тренировку было слегка жестоко, Но сегодня неожиданно никто не прогуливал и двигались на удивление живехонько. Правда, меня кое-что волновало. Между охранниками принцессы, отправившимися с нами, и группы, оставшейся в Янтарном дворце, была чересчур заметная разница. Всего за несколько дней между ними была разительная разница в силе. Ни в уровнях или способностях тела, ни из-за этих причин. Конечно, они не слабо подняли свой уровень, но это максимум 1-2 уровня, это вполне входит в погрешность вычислений. Но просто вес одного удара, скорость атаки, сила боевых умений, разительно отличалась. Скорее всего, это эффект влияния, который я распространяю на свое окружение. До того мне это казалось странным. Но для того, чтобы действительно провести исследование, мне ни с кем было сравнивать, потому что большинство моего окружения подвергалось этому влиянию с самого рождения. Потому я всерьез за это не брался, а сейчас как раз выдался удобный случай. Поломав головы над объяснением, я провел весь день, а вечером для приготовления ужина решено было использовать Акутопу Хай. Ради эксперимента надо бы, конечно, было его оставить подольше, но чем больше времени пройдет, тем ниже мои шансы на получение способностей. Потому сегодня я решил им насладиться. В наличии у меня было 4 штуки, потому я решил одну тушку запечь целиком, только себе, вторую нарезать на суши, третью зажарить в масле, четвертая тушка пошла на всякие другие блюда. Во время еды я понял, Акутопу Хай в зависимости от части тела, вкус мяса совершенно разный. Осьминожьи ноги походили на осьминога, клешня на правой руке, как краб, левая рука, как морской еж, щупальца со спины были сладкие и похожи на желе, акулья голова напоминала акулье мясо, в общем как-то так. Панцирь был слишком твердый, потому кроме меня его никто не ел, но, как и ожидалось от босса монстра, все его тело было первоклассным продуктом. Способность получена, способность получена, способность получена, способность получена, способность получена, способность получена. Давненько я не получал сразу 6 способностей. Позволяет создавать на спине щупальца и их использовать. Орган акулы, позволяющий чувствовать окружающую среду. Способен усилить мои экзоскелеты. Делает кожу похожей на шершавую шкуру акулы. В описании не требует. Разбрасывает чернильное пятно в месте, где я нахожусь. Полезных немало, потому отныне, я думаю, мне нужно эффективнее охотиться на боссов-монстров. День 167. Последнее время в столице резко упало количество иностранцев. Хотя я так и говорю, основным виновником был я. На самом деле, уже некоторое время я охочусь на иностранных шпионов. С утра собирая о них информацию с помощью клонов, например возраст, принадлежность, вооружение, где их база. А вечером под покровом тьмы на них охочусь. В такие моменты мне очень сильно помогают. В обычных условиях не особо полезные, но вот как раз для таких особых дел они просто незаменимы. Последнее время я их часто использую, и каждый раз радуюсь во время еды. Основная причина за охотой на шпионов – это сбор информации. Хотя я начал думать, что в столице есть предел информации, которую могли бы получить иностранные шпионы. Но все равно, ища того, кто знает правду, спросить лучше у профессионалов по сбору информации. Оказывается, за ними стоят иностранные дворяне, весьма интересная история. Кроме того, шпионы как ингредиент просто превосходны. Хотя я и не получил с них новых способностей, но они крайне пригодились мне, повысив мои текущие умения. Как и ожидалось от элиты, уровень их навыков был высок. Вот только, кажется, они поняли, что запахло жареным, и множество из них покинуло королевство. Все же прекрасные навыки обнаружения слежки. Поняв, что находится в опасности, без всякого приказа смылись на родину. Таким образом, скоро их здесь вообще не станет, потому я решил их разом сегодня и выловить. Правда, дело продвигалось не так быстро, как я хотел. Виной тому были, словно призраки, путешествующие ночью 34 цели моей охоты. Раздавив несколько баз, забрав оставшиеся там магические предметы и документы касательно грязных делишек королевской знати, незаконным образом здесь собранные вещички и информация, а также продукты, я смог завладеть сразу всем, весьма вкусная работенка. Закончив охоту на людей, я возвращался в Янтарный дворец, была уже поздняя ночь, столица почти полностью погрузилась во тьму, на небе светили звезды, а от дыхания шел белый пар. Хотя и пейзаж вокруг принадлежал иной цивилизации, чем-то мне он напомнил тот самый день, когда я был убитой. Интересно, что сейчас с ней стало? Относительно моего убийства у меня на нее ни злости, ни ненависти не было. Ее, наверное, сейчас за мое убийство полиция схватила, надеюсь, что ее за это не посадят. Ну, правду мне не узнать, бесполезно тратить время, думая об этом. Пока я так думал, идя по улице, сзади меня стояла она, словно призрак, просто тихо стояла во тьме. День 168. Утренняя тренировка закончилась без задержек. После обеда я решил заняться исследованием относительно этого мира. Я и раньше, используя своих клонов, пытался достать информацию относительно этого мира, и все равно неизвестная часть составляла подавляющее большинство. Потому что с перемещения души еще и полгода не прошло, а то, что я не знал, было вполне ожидаемо. Кроме того, как и ожидалось, находясь в центре королевства, я мог найти самые разные книги, редкие публикации и магические свитки. За это я премного благодарен принцессе, за доступ к национальной библиотеке, которая была исключительно сборищем хороших книг, потому учеба продвигалась быстро. Осматриваясь, я нашел здесь информацию о других королевствах, их землях, располагаемой боевой силе, а также и их боевой силе и вооружении, о специализации других территорий, включая их лабиринты, о законах и правилах, хороших ингредиентах и способах их приготовления. В этот раз важная информация просто так попала ко мне в руки. От Рыжей и кузнеца Тян я получил общее представление об этом мире и давно хотел узнать больше подробностей. Как и ожидалось, прочесть их из книг в библиотеке было верным решением. Увлекаясь чтением, заодно занимаясь обучением Ари и Аргента, я смог от души расслабившись просвети последний мирный денек. А вечером добыча схватила наживку, потому никем не замеченные мы отправились по подземелью. День 169. Одновременно с рассветом, в королевском замке случился государственный переворот. Естественно, устроили его ведомые великим внукам дворяне. Одновременно с этим пришли в движение затесавшиеся в имперскую гвардию и стражу их сторонники. Переворот готовился весьма аккуратно, потому они смогли успешно захватить почти всех членов королевского рода одновременно. Охранявшая каждый дворец королевская стража, хотя и проявила сопротивление, но под давлением насилия со стороны превосходящих сил уступила. Но из-за того, что они в основном имели родственные связи и разборки были между своими, легкораненых было много, но медицинская помощь подоспела вовремя, потому жертв было крайне мало. Ну, у дворяне взяли в заложники родственников, сейчас отсутствовал, вполне ожидаемо, благо действовал внук министра, у которого он был в долгу. В общем, они смогли заполучить 2 из 4 этой страны, а к тому же еще выбранных соратников, они могли делать все, что захотят. Потому эти самые товарищи были отправлены, чтобы захватить самое большое препятствие на пути великого внука, принцессу Сорванца, в Янтарный дворец. Но на деле, войдя туда, они увидели здание, оставленное без единого человека внутри. Глядя на такое положение дел, они впали в ступор, и не желая того, засмеялись. Прежде всего заставили шантажом в этом участвовать, потому его реакция была такой. А до сих пор думал, что в этом есть что-то неправильное, потому дойди дело до сражения, это могло на нем сказаться. Лично я их глупые лица испепелял взглядом, но на изображении это никак не отразилось. Ну да оставим это в стороне. Случившееся превзошло наши ожидания. Как бы то ни было, в настоящее время великий внук, следуя плану, запер в башне слегка незаметного короля, вторую королеву, братьев и сестер принцессы Сорванца. Хотя я так и говорю, обращались с ними крайне бережно и никакие их жизненные потребности не были ограничены. Изначально это место и предназначалось для содержания представителей королевских семей плененных в войнах. Даже если это и была тюрьма, каждая комната была роскошна. Башня была построена так, чтобы ее было легко оборонять и трудно атаковать. К тому же стража сейчас на стороже, потому желающие спасти их сломают себе кости. Шанс, что я пойду их спасать, почти равен нулю, но все равно полезная информация. Ну, великий внук и компания, скорее всего, хотят посадить не принцессу Сорванца, а незрелого ее братца, потому король и компания для фракции дворян, исключая графов, могут сыграть роль козыря, потому убивать их никто не собирается, это точно. По крайней мере, пока. Пока есть возможность использовать, убивать не будут, наверное. К тому же в этот раз, избежав неожиданной атаки, принцесса и первая королева смогли сбежать, и когда великий внук и компания это осознали, в спешке начали поиски, рассредоточив силы, оставив в королевском дворце самый минимум сил. Остальные силы рыскали по городу, создавая впечатление, что столица перевернулась вверх дном. Бросить столько сил на поиск этих двоих, фракции дворян, пришлось потому, что эта парочка будет противником похуже короля. Изначально причина, почему убитый министр заложил основы для переворота, а великий внук его провернул, была как раз в этой парочке. Упустив величайшего своего врага, расслабиться они никак не могли. Вот так вот. Вот только, скорее всего, независимо от того, что они предпримут, им ничего не светит. Великий внук и компания нас не найдет. Первая королева еще вчера, как и мы, ведя свою личную армию, отправилась в подземелье. Каждый дворец был оснащен секретным проходом, известным только хозяину дворца, и знал, где они находятся, разве что король. Кроме того, если войти в этот проход, он был построен так, что поиск внутри был почти невозможен. Кроме того, первая королева имела в своих рядах одного из королевства, точнее, при столкновении с двумя другими и, естественно, не победить, но в скрытых техниках она была на голову выше их обоих, и с помощью этой силы она запросто скрыла присутствие первой королевы и компании. В бою она не очень хороша, но однажды убежав, поймать героиню тьмы было невероятно трудно. Я это слышал лично от охраняемой первой королевы, так что тут ошибки быть не может. Таким образом, оставим первую королеву в покое, сейчас мы находились в подземном ходе, использовавшемся для побега королевской семьи, в секретной комнате. Комната была в длину около 30 метров, в ширину 20, а в высоту 4, прямоугольной формы, с нашим числом здесь было слегка тесновато, но не настолько, чтобы нельзя было отдохнуть. Вот только из-за скопившейся за долгое время пыли, комната была грязной, воздух был затхлый, видно, эта комната давно никем не использованная так и была оставлена. Об этом месте даже принцесса не знала, похоже, тот, кто знал, умер до того, как смог об этом кому-нибудь рассказать. Ну, это и понятно, раз эта комната находилась в секретном туннеле. Стены комнаты были украшены изображением обезьяна-человека с огромной секирой, сражающейся с прекрасной девушкой. Я захотел войти в комнату и дотронуться до нее, как внезапно обнаружил иссохший труп со стрелой в спине. Скорее всего, он был атакован убийцами и из последних сил сюда добирался. Так и оставшись на полу, вызвал наши молчаливые молитвы. Таким образом, в этой забытой комнате, шанс, что нас найдут, стал еще меньше. Для начала было решено убрать комнату для нашего пребывания. Знал бы великий внук, что разыскиваемый злобный враг, сейчас не спеша убирается в комнате у него под ногами. Хех, только представив это, мне стало смешно. Изо всех сил обыскивая округу, а мы у него как раз под носом. С субъективной точки зрения, он сейчас похож на клоуна. И, невзирая на творящиеся в королевстве беспорядки, мы, тут не спеша, делаем свою работу. Двигаться мы будем к ночи, потому спешить нам незачем. День 170. Когда луна и звезды освещали мир, по оставленному людьми королевскому дворцу, некто пробирался совершенно беззвучно. Это были специально тренированные гоблины, а также специализирующиеся на скрытых операциях кобальды-шимаши. В их руках были мифриловые клинки с затемненным лезвием или разновидность живого оружия в виде коротких мечей. Тела их скрывали черные накидки и костяная броня, сделанная из черной кости. Общались они жестами, без единого звука преследуя свою добычу. Целью их скрытой миссии была личная армия. Странствуя по широким коридорам, проверив, нет ли свидетелей, зайдя противнику за спину, закрыв рот, перерезать глотку. Совершенно беззвучно, все действия, выполненные привыкшими руками, происходят единым движением. Трупы они сразу же прячут в мешки и выносят, не оставляя даже капли крови. Они, подобные умелым убийцам, с приближением обычных солдат, не связанных с, просто выполняющих свою работу, без следа растворялись во тьме. И как результат их работы, продолжающейся до рассвета, пропавших без вести среди личной армии, превысило 50 человек. Правда, их так и не обнаружили, зато вместо них нашли трупы 10 дворян. Не то чтобы это были люди, имевшие сильное значение для великого внука и старого змея, просто мелкая сошка. Вот только убиты они были тем же самым ядом, что и министр, и их полуразложившиеся тела были найдены горничными, которые пришли их разбудить.